Пункт 34. Барометр. Анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Для измерения атмосферного давления, кроме ртутного барометра, используют барометр анероид, безжидкостный. Он представляет собой металлическую коробку с гофрированной волнистой крышкой. Воздух из коробки выкачан. Чтобы атмосферное давление не раздавило коробку, ее крышку пружиной оттягивают вверх. К пружине прикрепляют указатель. При изменении давления крышка перемещается вверх-вниз, вместе с ней перемещается и указатель. На прибор нанесена шкала. Градуировку барометра анероида производят по ртутному барометру. Знания атмосферного давления необходимы для прогноза погоды и для метеочувствительных людей. Вычислить атмосферное давление намного сложнее, чем давление столба жидкости, так как плотность атмосферы в нижних слоях больше, а наверху меньше. Наблюдения показывают, что в местностях, лежащих на уровне моря, давление составляет 760 мм ртутного столба. Чем больше высота местности, тем меньше атмосферное давление. Атмосферное давление, равное давлению столба ртути высотой 760 мм, называют нормальным. Оно равно 102 300 паскалей. Как показывают наблюдения на небольших высотах, на каждые 12 метров подъема вверх атмосферное давление уменьшается на 1 мм ртутного столба, то есть на 133 паскаля. Анероиды, на которых указана высота, а не атмосферное давление, называют высотомерами. Их применяют в авиации и при подъеме в горы.